А что касается до вашего ко мне обращения, то оно не совсем правильное. Вот, например, вчера со мной один случай произошел на глазах нашего уважаемого военврача. Я немного пострадал, я получил небольшую, совершенно непредвиденную травму в мирных по существу условиях. Военврач мне оказал на месте хирургическую помощь, скорую помощь. Он очень находчивый, этот майор медицинской службы. Так вы думаете, я не кричал в процессе получения травмы? Нет, дорогой, я кричал и стонал, и, как метко отметил наш друг-военврач, даже легался. Таким образом, товарищ Петренко, вы можете сделать вывод, что нет человека, который был бы всегда героем. Героем должен и может быть каждый из нас в предполагаемых обстоятельствах. Ясно? Ясно, откуда-то из мозглого тумана услышал Володя ответ матрос. Это вы запомните, дорогой, продолжала Мираджиби. Если бы вы находились в моих обстоятельствах, то тоже имели бы золотую звезду. Не сомневаюсь в этом. Согласны? На лидере светлом у трапа их опросили, потом провели в чистую, теплую кают-компанию. Мирно и уютно пощелкивало паровое отопление. Вестовой в белой робе спросил, не хотят ли гости чайку, и чай тотчас же появился, словно ждали их. Амираджиби велел принести рюмки и показал на пальцах три. Потом открыл свой лакированный чемоданчик и поставил на стол бутылку бренди. Володя читал пеструю этикетку, когда услышал нестерпимо знакомый голос. «Это кто ж тут в неположенное время пьянку разводит?» Тяжелая бутылка выскользнула из Володиных рук и мягко шлепнулась на бархатный диван. Еще не успев обернуться, он почувствовал на своем погоне могучую руку Родиона Мефодича и сам не заметил, как словно в далеком детстве прижался лицом к только что выбритой, обветренной, жесткой, с холоду щеке каперанга Степанова. А Родион Мефодьевич гладил Володю по мягким волосам и тоже словно тогда, давным-давно, в той мирной жизни на улице Красивой, когда и тетка Аглая не пропала без вести, когда и Варвара была с ними, приговаривал: «Ишь, военврач! Майор медицинской службы, ордена, бывалый человек, значит, воюем? Да вот то-то, что вот!» «Варьку не встречал? А где же она?» «Здесь неподалеку, бывает, у меня видаемся. Ну, а про тетку упряжу твой вопрос. Ничего, ничего решительно не знаю. И никто не знает». Какая-то словно бы тень закрыла его лицо, он круто дернул плечом, потряс головой и, повернувшись к Мираджиби, обнял капитана, поцеловал и негромко, с твердой радостью в голосе произнес: «Я ж тебя и не поздравил еще, не знал, куда депешу отбивать, в какие порты и в какие страны. Значит, непосредственно из врага народа в герои Советского Союза, без пересадки. Расскажи, как оно все-таки произошло?» «А никак, Родион. Служим Советскому Союзу, вот и все. А про наши боевые эпизоды и как мы отражали атаки фашистских стервятников, доставляя ценные грузы к месту назначения, очень красиво написано во флотской газете. Ты же ее читаешь? Там мы все абсолютно бесстрашные, волевые, дисциплинированные, находчивые морские орлы». Они оба улыбались чему-то, а чему именно, Володя не понимал. Не торопясь, очень красиво, он все делал как-то особенно красиво и изящно, а Мираджиби налил рюмки и, подняв свою, сказал негромко и очень четко: «Мне бы хотелось, чтобы молодой доктор, мой новый друг и даже благодетель, знал, что товарищ моей юности Родион Мефодьевич Степанов, не страшась решительно никаких последствий для себя и для того, что некоторые называют своей карьерой, извлек меня из тюрьмы, в которой я сидел по обвинению всего только в государственной измене. Служим Советскому Союзу», со своей мягкой полуулыбкой сказал Степанов. «Вот за это я и предлагаю поднять тост», положив ладонь на рукав кителя Степанова, произнес Елизбар Шабанович. Тост очень принятый на моем судне Александр Пушкин.